Они дошли почти до излученной реки и остановились у зарослей верболоза. «Так», — закричал высокий парень, обернувшись, — «привал 20 минут, мальчики налево, девочки направо. Потом выходим к селу Сокиряны, поднимаемся на гору и следуем к трассе. Все слышали?» Девушки, хихикая, прошли немного вперед и скрылись за густыми ивовыми кустами. Тут же послышались их крики. «Ой, мальчики, мальчики, ребята, скорее же сюда, все сюда!» Парни подхватились на ноги и бросились вперед. За поворотом реки, чуть в отдалении, на лугу стояла радуга, и было в ней что-то неправильное. Потому что не бывает радуги, стоящей под углом к тебе, да еще и такой маленькой. «Вау! Обана!» Одна из девушек сбросила рюкзачок, выдернула из кармашка мобилку и, уставив на диво дивное глазок камеры, принялась торопливо нажимать кнопки. И радуга послушно исчезла, как будто девушка выключила ее. Во блин! «Ленка, дура, ты че натворила?» «Эй, а я тут при чем? Я только сфоткать хотела». «Ну, глянь тогда, получилось?» Ленка торопливо пощелкала. «Фак, нифига! А, все равно сегодня в ЖЖшке все выложу». Она обвела всех взглядом. «Со свидетельствами очевидцев. Ага». Он проснулся от каких-то медленных, осторожных прикосновений, открыл глаза и встретился взглядом с солидным черным котом в белых носочках, который тут же замер у него в ногах на постели. «Привет», — сказал Сергей и подмигнул. Кот сдал назад, потряс поднятым хвостом и недружелюбно заорал. Леночка и Макся тут же вынырнули из-под одеяла. «Котик, кыс-кыс-кыс, иди сюда!» «Ой, как он смешной! А как его зовут?» Кот невразумительно мяукнул, вспрыгнул на невысокий подоконник и канул во двор. «Здравствуйте, зайцы!» Оля сгребла в охапку детей, звучно чмокнула их в макушке и спрыгнула с высокой старой кровати. «Привет, папа-заяц!» Сергей умылся у чугунного рукомойника во дворе и пошел на смачно шипящий звук рубанка, который доносился из-за густых и высоких кустов бузины. Под навесом стоял столярный верстак, за которым спиной к нему работал Петрович. Сергей почувствовал легкий укор совести. «Ага, гости спят, хозяева трудятся. Все как положено». «Доброе утро», — сказал Сергей негромко. Петрович обернулся. «Доброе, выспались?» «Проспали, извините, вы вон уже. Может, помочь чем? Да и за гостеприимство ваше, спасибо вам, тоже как-то бы надо», — смущенно начал Сергей. Андрей Петрович покивал головой. «Не спеши, сынку, привыкай потроху. Хай вначале душа успокоится. Да, хай душа успокоится. Тут оно трохи не так, як там. Отце поснедаем, та до Семена сходим. Твои уже проснулись?» «Ганецкий Семен Ефремович». Лысоватый крепыш, поразительно похожий на Михаила Жванецкого, перегнулся через стол и потряс Сергею руку. «Зорич Сергей», — сказал тот, сдерживая неуместную улыбку, глядя в стол. «Похож?» Проницательно и ехидно спросил Ганецкий и добавил с форсированными еврейскими интонациями. «Азохенвей, шо поделаешь, такая наша шахтерская доля!» Они рассмеялись. Ганецкий дружелюбно, а Сергей облегченно. В душе его проснулось неведомое доселе ощущение. «Так», — Семен хлопнул ладошками о стол и откинулся на спинку стула. «Устроились?» «Мы как только вышли вчера оттуда, Петрович нас к себе сразу пригласил. Пока у него. Мне показалось, он ждал нас». «Не показалось. Андрей Петрович один из встречающих. Некоторые люди у нас слышат пение радуги, как они говорят, и выходят встречать. Он вас после и определит, куда пожелаете. Выберите себе жилье по вкусу. — А тут и выбор есть, — удивился Сергей. — Да уж не жалуемся, — кичливо сказал Ганецкий и подмигнул. — Хорошо здесь? — Да, Сергей, здесь очень хорошо. Здесь живут. Если захотите, то постучите потом в дверь рядышком. Там Машенька даст вам бумагу. Напишите о себе и своей семье, только то, что сочтете нужным. Ни для кого не имеет никакого значения, кто вы и почему оказались здесь. Можете вообще ничего не писать. Это ни на что в вашей будущей жизни здесь не повлияет. Уйти отсюда насовсем или просто выйти на ту сторону можно в любое время и в любом месте. Достаточно одного вашего желания. Привыкните, научитесь. Проход открывается всегда. Радуга? Да, конечно. А та радуга, в которую мы вошли, она что, так и стоит там, на лугу? Не знаю. Это бывает по-разному. Скажите, но если дверь так легко открывается, то столь же легко сюда могут попасть те, которые... Враги! — быстро добавил Ганецкий и зловеще прищурился. — Нет, мой дорогой, но у пасаран не пройдут. Никто с недобрым умыслом не сможет сюда войти. Так уж устроены проходы. Почему, мы не знаем. Ганецкий вдруг спешно посмотрел на наручные часы и, словно сдаваясь, скинул обе руки. — Голубчик мой, я дико извиняюсь, но меня ждут на заводе. «Здесь есть завод?» «Вы будете еще много и долго изумляться, молодой человек. Поверьте старому шлойме, так что поберегите ваше сердце. Что же касается вопросов устроения этого мира...» Он поднял глаза и сделал круглый жест рукой. «С ними вам лучше к нашим ученым мужам, так сказать, или к раввину, муле, батюшке. Вы верующий?» Сергей неопределенно пожал плечами. «Да вы не стесняйтесь. Я играю в шахматы с Ребе Ашером и выпиваю с иеромонахом Виссарионом, но от этого не стал ни на шаг ближе к Богу. А можно мне с вами?» «К Богу или на завод?» Оба рассмеялись. «Для начала на завод». «А кто тут говорит, что нет?» Узкие улочки села вскоре кончились, и Нива понеслась, пыля по проселку. Сжатые поля сменялись полосами зеленеющей пшеницы, цветущие сады рядами деревьев, ветви которых опускались под тяжестью спелых груш и яблок. Сергей непонимающе повернулся к Ганецкому, который кивал головой и улыбался. — Да, Сережа, да, здесь у нас вечное лето. Техники немного, но 2-3 урожая в год — дело обычное. Можно и больше, но зачем? Нам хватает. — А техника откуда? — Что-то покупаем на той стороне, что-то производим сами, ремонтируем, а в основном лошадушки, конечно, да руки собственные. Вы, кстати, чем на хлеб зарабатывали? — Окончил архитектурный. А на хлеб зарабатываю уже давно на стройках, коттеджи, дачи, для этих. Было терпимо, пока не взял ссуду в банке. Мы с Олей давно мечтали квартиру купить. Тут-то все и началось. Понятно. А мне нет, Семен Ефремович. У меня сестра в Америке. Они с мужем оба ученые, физики. Так вот они туда приехали, простите, с голой жопой. Поначалу у них на весь день было одно яичко на двоих и долги. Ничего, на работу устроились, потом тоже ссуду в банке взяли, дом купили. Это выгодно? Что выгодно, Сережа? Ну, с банком дело иметь, конечно, с нормальным банком и в нормальной стране. Ганецкий фыркнул и покрутил головой. Сережа, — сказал он проникновенно. «Представьте себе банк в некой стране с идеальной банковской системой и честными законами. Вы отдаете свои деньги этому банку, и вам говорят, что это очень выгодно. Ваш капитал прирастет, и через несколько лет вы сможете купить себе особняк и длинную-предлинную машину». «А разве это не так?» «Даже если это будет самый честный и благородный банк в мире, то произойдет это с вами через энное количество лет». «Ну и что?» «А то, Сережа, что сам банкир уже сегодня поедет в свой особняк на длинной-предлинной машине, а вы только через несколько лет, может быть. Так кому это прежде всего выгодно?» «Да незачем мне вам политэкономию на пальцах объяснять. У вас же высшее образование». Сергей смутился. «Да не очень-то мы эту политэкономию в институте жаловали». «А зря, батенька, зря. Это одна из причин, почему все они так легко грабят вас».